Глава 4. Встреча. «Кажется, вы мне пока не понадобитесь», — сказал мальчик, одним движением поймал все светящиеся шарики и спрятал в карман. Он снова почувствовал голод, но решил не обращать на это внимания, хоть это и было сложно. Все равно большую часть провизии он раздал. «Держись, Кристофер», — раздраженно пробурчал он себе под нос. «Ничего страшного. Подумаешь, задержался немного. Еще целый день впереди». Он раскрыл мешок, чтобы достать груши, и тут на глаза ему попался мешочек золотых. «Если вдруг решишь добираться на повозке», — вспомнил Кристофер слова Зандры. Он тряхнул головой, будто пытаясь прогнать наваждение, и завязал мешок. Он так разозлился на себя, что даже есть расхотелось. «Она знала, что я могу испугаться или устать, и нарочно положила деньги», — раздраженно подумал Кристофер, направляясь к распределительному столбу. Указатели на ветру подрагивали. Стоило сразу догадаться, что у них с Олдредом был план. То-то она мне еды почти не положила. Какой же я дурак. Расстроившись, что никто в него не верит, Кристофер и сам начал в себе сомневаться. Он неспешно подошел к распределительному столбу, такому высокому, что пришлось запрокинуть голову. Некоторые названия на указателях, что он мог рассмотреть, были ему знакомы. «Кипящее море» — 7. «Нижний ярус» — 2, «Верхний ярус» — 1, «Край света» — 10. Эта стрелка указывала назад, и Кристофер невольно обернулся. Но были и такие, о которых он даже не слышал. «Море стихии» — 4, «Пустыня иллюзий» — 14, «Долина ветров» — 9. Цифры рядом с названием обозначали номер дороги. Кристофер пытался разглядеть нужный ему указатель, но в глазах мельтешило, а «Академия» так и не находилась. Он даже подбросил шарики вверх, чтобы осветить указатели, которых не было видно. Но ничего не вышло, было слишком высоко. Он мог бы не мучиться и достать подарок тете, ведь она дала ему заколдованный клубок. Но Кристоферу слишком сильно хотелось сделать все самому. Если уж совсем честно, он так разозлился на тетю, что решил не пользоваться ее подарком. Он найдет дорогу. Кристофер залез на стол, подкинул шарики выше, и когда они наконец-то осветили указатель, который начинался с буквы «А», налетел ветер, и он, не удержавшись, с грохотом свалился на землю. «Ты еще кто такой?» Голос прозвучал откуда-то сзади и явно принадлежал не старой дружелюбной черепахе. «Кто ты такой, я спрашиваю? Поднимайся!» Но Кристофер так ушибся, что из головы будто вытряхнули все мысли. Он попытался встать, но, запутавшись в плаще, лишь перевернулся на бок. «Это еще что такое?» Голос звучал все ближе, и Кристофер увидел, как чья-то рука поднимает с земли какой-то предмет, который выпал у него из кармана. Он тут же хлопнул себя по плащу, там, где должен был лежать клубок. «Отдайте, это мое!» Кристофер, наконец, поднялся на ноги и увидел перед собой тощего светловолосого мальчишку, который с любопытством смотрел на него и подбрасывал клубок, как мячик. Его волосы даже в сумерках блестели, как драгоценный металл, как золото. «Что это? И кто ты такой?» — повторил он, перестав играть с клубком. «Я Кристофер Клин», — он отряхнулся с опаской, глядя на незнакомца. «Иду в академию, чтобы стать рыцарем». Тот удивленно посмотрел на него и рассмеялся. «Что тут смешного? Кристоферу не нравился ни этот внезапный разговор, ни этот странный мальчик». «Ты в академию?» — продолжая смеяться, переспросил мальчик. «Откуда ты взялся? Из леса? Ты что, сын диких хоб-гоблинов?» Кристофер разозлился. Подняв мешок, он подошел к незнакомцу и протянул руку. «Отдайте мне клубок». «Держи, держи». Тот подкинул клубок еще раз, но все-таки отдал Кристоферу. «Но я серьезно. Ты вышел из леса, я видел, и эти светящиеся странные... ты эльф?» «Эльфов не существует», — сказал Кристофер, убирая клубок обратно в карман. В его планы не входило разговаривать с незнакомцами. Хватит с него черепаха и светлячков. Он развернулся, чтобы уйти. «Отец говорит, что когда был на службе, видел парочку», — продолжил тощий мальчишка. Кристофер остановился. «Твой отец рыцарь?» «Да, в отставке». Мальчик потер шею, и только тогда Кристофер понял, что у них почти одинаковые плащи. Только у незнакомца темно-зеленого цвета. «Ты тоже идешь в академию?» — спросил Кристофер. «Да, вон мой мешок», — Мальчик указал себе за спину. На траве неподалеку лежал такой же мешок, как у Кристофера, только в два раза меньше. «Я живу на краю света», — сказал Кристофер. «Чтобы попасть оттуда к большой развилке, нужно пройти через лес, поэтому ты видел, как я вышел оттуда. А ты здесь как оказался?» «Ты с края света?» Мальчик искренне удивился. «Разве там есть что-то, кроме чудовищ?» «Там нет чудовищ». Кристофер едва удержался, чтобы не закатить глаза. Но в то же время он обрадовался, что новый знакомый тоже чего-то не знает, и решил при случае спросить, известно ли тому, что Лонгрен перевели на новое время. «Мне с детства рассказывали, что там живут только каменные великаны, которые все крушат и сбрасывают любого, кто им попадется с края света». «Это сказки», — сказал Кристофер. «А как тебя зовут?» «А, точно, я же не представился. Саймон». «Просто Саймон?» «Просто Саймон», — ответил мальчик, но, подумав, продолжил. «Я из долины ветров», — и протянул руку. Кристофер удивился непонятному жесту, но затем протянул Саймону свою руку и не сильно сжал ее. Стоило их рукам соприкоснуться, как все вокруг осветил яркая вспышка, и мальчики отпрянули друг от друга. «Что это было?» — удивился Саймон. «Кажется, луна взошла», — указал на небо Кристофер. «Луна и правда уже была на небе». «Со вспышкой? Никогда такого не видел». «Я тоже», — признался Кристофер. «Неважно», — сказал Саймон. «Нужно забрать мешок, пока травяные гусеницы им не заинтересовались. Их тут очень много. Кстати, ты уже решил, где остановишься на ночь?» «Вообще-то нет». Кристофер сделал шаг, но ногу тут же пронзила острая боль. «Кажется, ты сильно ударился», — заметил Саймон. «Идти сможешь?» «Думаю, да, но теперь еще медленнее». Кристофер вздохнул, понимая, что в Академию он точно опоздает, если вообще туда доберется. «Ничего, у меня с собой есть повязки с лекарственными травами», — матушка положила в дорогу. «Обвяжешь ногу, и к утру все пройдет». «Спасибо», — поблагодарил Кристофер. «А почему ты идешь в Академию пешком?» «Потому что так делали первые рыцари», — ответил Саймон. «Лучшие из них. А ты?» «И я тоже», — обрадовался Кристофер. «А ты слышал, что Лангрен перевели на новое время?» «Да, еще в разгар спокойной лихорадки», — ответил Саймон. И Кристофер опять поймал себя на мысли, что понятия не имеет, когда это было. Но гораздо больше его расстроило, что Саймону-то об этом было известно. Саймон вытащил из мешка плотную повязку из лоскутов и протянул ее Кристоферу. «Держи», — он протянул ее Кристоферу. «Перевяжешь ногу, и завтра уже сможешь бегать». «Да не смотри ты так, я уверен, что в больнице имени благословенного Ромбуса ушибы лечат так же, а это в столице». «Ну, навряд ли», — подумал Кристофер, оглядывая свою ногу. «Сейчас найдем место для ночлега», — продолжил Саймон. «Ты что-то придумал?» — удивился Кристофер. «Конечно», — невозмутимо ответил Саймон, закидывая мешок за спину. «Тут недалеко стоит заброшенная повозка». Он махнул рукой в сторону опушки. «Повозка? Как она там оказалась?» «Не знаю», — пожал плечами Саймон. «Как-то оказалось». Ночевка в повозке не показалась Кристоферу отличной идеей, но оставаться одному тоже не хотелось. Некоторое время они шли молча, Кристофер едва передвигался. Ушибленная нога ныла, но он старался не отставать. На него вдруг навалилась усталость, а мешок будто стал вдвое тяжелее. «Кстати, у меня есть картошка», — вдруг сказал Саймон. «Правда, ее еще надо пожарить». «Я умею», — сказал Кристофер. «Я много времени провел на кухне». «И где же была эта кухня?» — язвительно заметил Саймон. «Неужели люди на краю света тоже готовят?» «В таверне». «Я жил в таверне, Мёрф». Саймон удивленно посмотрел на него, и Кристофер обрадовался, что ему удалось поразить нового знакомого. «Так Мёрф не выдумка?» — спросил Саймон. «Нет, она очень даже настоящая. Скажи, а правда, что она... Ну это... Что в нее не попасть просто так?» «Да, так и есть». «Чтоб мне рубашкой стать, ты меня не разыгрываешь?» Саймон пришел в такой восторг, что Кристофер даже испугался. «То есть ты настоящий неудачник?» «Вовсе нет», — вспыхнул Кристофер. «Это не так работает». «Ладно, ладно», — успокаивающе проговорил Саймон. Кристоферу очень хотелось блеснуть перед новым знакомым, но про уловку, которая помогает попасть в таверну, он ему не рассказал. Когда они добрались до повозки, Кристофер был готов лечь прямо на землю, лишь бы никуда больше не идти. Рядом с повозкой никого не было, но Кристоферу показалось, что вряд ли она стояла здесь давно. Он не увидел на ней ни грязи, ни следов травяных гусениц, ничего такого. Повозка выглядела крепкой, только колесо отвалилось. Но думать он сейчас мог только о том, как бы поскорее поесть и завалиться спать. «И как ты только решился идти в академию пешком?» — заметил Саймон, глядя, как Кристофер, закатав штанину, перевязывает ногу. «Я по-прежнему собираюсь это сделать», — ответил Кристофер. «Ну да», — кивнул Саймон и полез в повозку. «Смотри-ка, тут есть что-то вроде одеял». Кристофер недоверчиво поднял голову. «Одеяло? Тебе это не кажется странным?» «Думаю, те, кому эта повозка принадлежала, бросили в попыхах все свои вещи. Тут даже полотенце есть. Может, они просто ненадолго ушли? Если они вернутся и найдут нас, вряд ли им это понравится», — заволновался Кристофер. «Куда им тут идти?» — сказал Саймон. «Да и зачем оставлять повозку с вещами на дороге? А если на них напали?» «Кто? Светлячки?» Саймон явно не верил страшным историям про темный лес. «Разбойники забрали бы все вместе с повозкой, и вообще хватит болтать. Ты ногу перевязал?» «Я есть хочу». «Перевязал». Кристофер опустил штанину, едва успел увернуться от летящей ему в голову картофельной. «Эй, осторожнее! Извини, луна уже поднялась, но я все равно ничего не вижу». Кристофер был уверен, что его новый приятель все прекрасно видит, но отвечать не стал. Он собрал картофелины, которые разбросал Саймон, и подумал, что мог бы сейчас есть любимые блюда, приготовленные Зандрой. «Надо бы костер развести», — Саймон спрыгнул с повозки. «Как нога?» «Чувствую тепло», — признался Кристофер. Колену действительно становилось теплее, и его даже немного покалывало. «Так и должно быть», — подтвердил Саймон. «Сможешь почистить картошку? У меня есть нож в мешке, а я пока разведу огонь». «А как ты...» Но Саймон уже занялся делом. Он выбрал место для костра и достал из кармана небольшой стеклянный флакон, в котором мерцал огонек. Кристофер вспомнил стеклянные шары, в которых в таверну привезли драконий огонь. Ему было так интересно, что он и думать забыл о картошке. Саймон осторожно откупорил флакон и что-то бормоча плеснул немного огня на землю. Маленькое пламя вспыхнуло, разгорелось, разрослось до размеров небольшого костра. «Это ты заклинание произнес?» — спросил Кристофер. «Что?» «А, нет, инструкцию». Саймон сунул флакон в карман. «Перед отъездом отец меня 14 раз заставил повторить, как правильно обращаться с домашним огнем». «То есть это не драконье пламя?» Кристофер был немного разочарован. «Ха! Кто мне его даст? Оно же редкое, и добывать его очень опасно. Я слышал, что драконам для этого вырывают зубы». Кристофер поежился. Торт, который испекла Зандра, был вкусным, но если для этого маленьким драконам вырвали зубы... «Надеюсь, ты ошибаешься», — сказал он, доставая нож из мешка Саймона. «Ты будешь болтать, или мы сегодня все-таки поедим?» Вторая луна так и не взошла. Мальчики сели к огню, который уже почти погас. Кристофер на свой мешок, а Саймон на корягу, которую притащил из леса. «Суховато вышло», — заметил Кристофер, жуя картофелину. «Но это ты ведь у нас провел детство на кухне», — заметил Саймон и поворошил палкой угли. Огонь не разгорелся, тогда он наклонился и подул на тлеющие огоньки. Вспыхнуло яркое пламя. «Ты уже выбрал, какому дому служить?» — помолчав, спросил Кристофер. «Пока не знаю. Отец служил бубном, дед тоже. В нашей семье им служили все мужчины по отцовской линии». «А со стороны матери?» — спросил Кристофер. «Со стороны матушки», — поправил Саймон и задумался. «Кажется, ее двоюродный брат служил пиком». «Пиком?» — Кристофер поморщился. Олдред всегда так нелестно отзывался об этой масти, что он чувствовал себя обязанным тоже не любить ее. «Да? А что?» — Саймон напряженно выпрямился. «Имеешь что-то против?» «Я слышал, это не самая дружелюбная масть», — сказал Кристофер. «Да, я слышал, что на краю света ничего нет и никто там не живет. Но вот он, ты сидишь здесь», — ответил Саймон. «Ты-то сам кому хочешь?» «К трефам», — Кристофер расправил плечи. «К трефам?» — Саймон задумался. «Значит, во флот. «Неважно, куда меня отправят», — начал Кристофер. «Лишь бы под командованием леди Милайоры», — прищурился Саймон. Кристофер поперхнулся, услышав, как легко Саймон произнес имя дамы Треф. «Что?» — не то возмущенно, не то удивленно воскликнул он. «Да ладно, я просто так сказал». Саймон примиряюще поднял руки вверх. «Отец говорит, что сейчас все хотят во флот, ведь рано или поздно он перейдет под командование леди Милайоры. Она редкая красавица. Хотя после того, что случилось с ее матушкой, не представляю, как король Томас на такое решится». Кристоферу очень хотелось узнать, что же случилось с матерью леди Милайоры, но слова «редкая красавица» мешали сосредоточиться. «Не думаю, что тебе стоит так говорить», — строго сказал он. «Ладно, не буду», — согласился Саймон, с интересом поглядывая на него. «Но вот что я думаю», — вдруг фыркнул он и швырнул за спину недоеденный кусок картошки. «С твоей скоростью и ловкостью вряд ли ты хоть какой-нибудь дом заинтересуешь. Так и останешься рубашкой. У тебя ведь нет никаких магических сил». Кристофер вспыхнул. Это была больная тема. Зандра с самого детства рассказывал ему о благородных и прекрасных рыцарях, которые от рождения наделены магическими способностями и могут управлять одной из четырех стихий — водой, воздухом, землей или огнем. А еще она рассказывала про рубашек — тех, кто не смог пробудить в себе магическое начало, сколько ни старался. «Сила может появиться в любом возрасте», — успокаивала его Зандра. «Главное — услышать ее голос и ответить на зов». «А во мне есть магия?» — спрашивал Кристофер. «Верь, и она проявится», — отвечала Зандра. Но пока он жил в таверне, никаких признаков того, что у него есть хоть капля волшебства, не появилось. «Так я и думал», — сказал Саймон, заметив смущение Кристофера. «А я вот думаю, что и тебя с твоей заносчивостью никто не возьмет, даже если ты весь состоишь из магии», — парировал Кристофер. Ему очень не понравилось, что Саймон так легко записал его в неудачники. «Да что ты говоришь?» — насмешливо ответил Саймон. «Может, проверим, кто из нас более ловкий?» «Давай». Кристофер поднялся на ноги, вслед за ним встал и Саймон. «Подожди», — вдруг сказал он. «Чего мне еще ждать? Это же ты предложил? Или ты испугался?» «Да помолчи! Неужели ты не слышишь?» Кристофер нахмурился. «Нет, ничего не слышу. А что?» Саймон прижал палец к губам. Кристофер снова прислушался и стал оглядываться, но кроме птицы, летавшей кругами неподалеку от них, ничего особенного не заметил. «Саймон, в чем дело? Ты не слышишь какое-то сопение?» — напряженно спросил тот. Кристофер с недоумением посмотрел на него. «Понятия не имею, о чем ты. Просто признайся, что струсил». Саймон не ответил на обвинение. «Послушай, Кристофер», — тихо сказал он, — «в долине ветров, откуда я родом, встречаются все четыре ветра. И когда это случается, страдают посевы, скот, дома. И что? А то, что люди, живущие там, постоянно настороже и обладают идеальным слухом. И что ты слышишь? Сопение?» «Нет». Саймон повернулся к дороге. «Хрюканье». «Что?» — Кристофер произнес это слишком громко, но тут же спохватился и тихо продолжил. «А знаешь, я тоже слышу». «Правда?» — спросил Саймон. «Конечно, нет». Кристофер рассмеялся, пихнув Саймона в бок. «Да ну тебе!» — возмутился Саймон. «Я уверен, что слышал. Мне не могло показаться». «Ты правда думаешь, что к нам из леса бежит маленький хрюкающий кабанчик?» Кристофер готов был снова рассмеяться, но Саймон промолчал. Обернувшись, Кристофер увидел, что тот застыл на месте и смотрит в одну точку. «Саймон, да в чем дело?» И тут он, наконец, услышал шуршание и еще какие-то странные звуки. «Это...» — пытался произнести Саймон. Из-за деревьев показались сначала большие острые клыки, затем длинное рыло с внушительным пятачком, а потом и весь кабан. Затем еще один, еще и еще, и каждый следующий казался больше предыдущего, а ведь и первый был огромным. Серые, в черных пятнах они громко хрюкали и уверенно направлялись в ту сторону, где стояли застывшие в ужасе мальчики. Наездники, сидевшие на кабанах и державшие поводья, громко переговаривались. «Не может быть!» — задохнулся от удивления Кристофер. «Это же...» «Да!» — тихо прошептал Саймон. «Это разбойники», —